Ты готова к завтрашнему празднику? Спросила мама. Еще бы. А остальные уже вернулись? Пока нет. Я жду их в ближайшее время. Мимо них в низких вагонетках проезжали членистоногие обитатели Теленора. Некоторые предпочитали пользоваться самодвижущимися дорожками в тоннелях, которыми было изрыто скалистое основание Теленора главного. Тоннели казались слишком низкими для взрослого человека, но Пел могла войти в них, не сгибаясь.